Глава 22. Теперь у меня две дочери. Дом семьи Тиверон. «Не плачь, дочка». Баронесса Тиверон гладила Киору по голове, пытаясь ее успокоить. Уже больше часа девушка рыдала, не имея сил остановиться и взять себя в руки. Причиной тому послужило письмо от семьи Кейхел, в котором черным по белому написано, что помолвка не состоится. «Тварь!» всхлипывала Киора, глотая горькие слезы обиды и негодования. «Всему виной эта тварь, Санса. Все из-за нее. Я так ждала этой помолвки. Мама!» Девушка вскинула заплаканный взгляд на родительницу, цепко схватив ее за ладонь. «Мне так нравится Адриан. Хочу, чтобы он стал моим мужем. Прошу тебя!» Голос дрогнул. «Сделай что-нибудь!» В груди баронессы Тиверон кипела ярость на Сансу, что в ее понимании была пустоголовой идиоткой. Мягкосердечная тряпка, об которую на протяжении стольких лет вытирали ноги. Но вдруг все изменилось. Что пошло не так? Неужто терпение этой мерзавки подошло к концу? Бред. Точно нет. Она безвольное, бесхребетное ничтожество, что столько раз доедала объедки с пола, которые ей были кинуты по доброте душевной. «Я...» Всхлипывая, Киора заливалась слезами. «Я не хочу другого, хочу его, Адриана Кейхела, мама!» И вновь громкие рыдания прокатились по комнате. Они разрывали сердце баронессы, которая была готова собственными руками открутить голову Сансе, ведь именно она, дрянь, заставила ее ребенка страдать. «Не переживай», — шептала женщина, сдерживая ярость, рвущуюся на свободу. Еще не все потеряно. Ты же видела, приглашение на бал нам прислали. А это значит, что знать не отвернулась от нас. Шанс есть». «Правда?» — с заиканием спросила Киора, глаза и нос, которые припухли от нескончаемого потока слез. «Правда», — улыбнулась баронесса. «Тебе стоит принарядиться, чтобы быть на этом балу обворожительнее всех. Твой Адриан, как увидит тебя, так сам побежит к родителям просить о возобновлении помолвки». Киора улыбнулась, довольно кивнув. Ей пришлись по душе слова матери. «Ты права», — шмыгнула она носом. «Так и поступим. Донесем до всех, что в случившемся нет нашей вины. Мы пострадавшая сторона. А Санса...» Черты лица Киоры ожесточились. «Санса — тварь неблагодарная. Нужно было переломать ей ноги, чтобы никуда уйти не смогла. Дрянь такая!» «Не переживай, совсем скоро она пожалеет». На губах женщины растянулась коварная улыбка, что осмелилась на этот шаг. «Просто подожди немного». Вика. «Мне кажется, виконт Оберон хитро прищурился. Или твои щечки и правда стали меньше?» «Ты так считаешь?» Глаза Лурии широко распахнулись от услышанного. Приложив ладони к лицу, она резво выскочила из-за обеденного стола, подбегая к окну и вглядываясь в свое отражение. «Что-то я не вижу». «А вот я вижу», — заверил любящий отец свою дочь. «Эти занятия, пусть и считаю их странными». Мужчина поморщился. «Но они идут тебе на пользу. Ты стала бодрее, веселее». «Это все Санса». Лори кинулась ко мне, касаясь моего плеча. «Папенька, я так рада, что теперь она часть нашей семьи. Ты бы только знал». Стало так приятно, аж мурашки по коже побежали. «Вот насчет этого я и хотел с вами поговорить». Лицо хозяина дома стало сосредоточенным. «Завтра бал. Ох уж этот бал. Я так переживала. Не хотела, чтобы из-за меня на Лорию и ее отца пала тень позора. В общем, я принял решение, но мне нужно ваше согласие», — кивнул виконт Оберон, подзывая к себе слугу, в руках которого была кожаная папка. «Девочки, ознакомьтесь. Вдвоем. И если никто не против, пусть Санса подпишет эти документы». Волнение побежало под кожей. Лори, не говоря ни слова, взяла у слуги вышеупомянутое, раскрывая и читая написанное от руки. С каждой строкой мое сердце билось чаще, в то время как молодая виконтесса улыбалась все шире. «Да!» — заверещала она, хлопая в ладоши, словно маленькая. папочка, да, я согласна». «Удочерить», — ошалело моргала я. «Он собрался меня удочерить». «Санса», — послышался осторожный голос виконта, когда прошли секунды, а я так и стояла, словно оглушенная, глядя в одну точку и удерживая в руках кожаную папку. «Да?» «Что скажешь?» Отец Лории глядел на меня. «Растерялась, да?» С пониманием приобняла меня виконтесса. «Папочка, она растерялась!» Девушка кивнула со всей уверенностью. «Если ты волнуешься, что мы с дочерью будем претендовать на твое наследство, — заговорил хозяин дома, — то можешь быть спокойна, я...» «Что вы?» Я вскинула взгляд. «У меня даже мыслей таких не было. Просто...» К горлу подкатил слезный ком. «Виконт Оберон, он так сильно похож по характеру на моего отца. Просто не знаю, как вас благодарить. Вы потрясающий человек. Воспитали такую прекрасную дочь. Я несказанно счастлива, что небеса привели меня к вам». Не удержалась, одна слезинка все же скатилась по щеке. «Ну вот», — Лори, продолжая меня обнимать, зашмыгала носом. «Я тоже плачу». «Лили, Лия», — повысил голос виконт Оберон. «Несите тряпки, у нас тут потоп намечается». «Ну, папенька», — улыбнулась Лори. Я следом за ней. «Вот это уже другое дело», — засмеялся хозяин дома. «Давайте не будем грустить. Впереди нас ждет бал у графа Довьера. Этот танцевальный вечер пойдет нам на пользу. Пусть все знают, теперь у меня две дочери, которых я никому не дам в обиду».